Но когда он поднялся с места, присутствующие остолбенели. С минуту Джонсон стоял неподвижно, в неловкой позе. Он втянул и без того узкую грудную клетку, выпятил свое округлое брюшко, не переставая машинально растирать ладонью алые прыщи на подбородке. — Прошу меня извинить, — проговорил он дрожащим тонким голосом, — но по всему видать, что спор затянется, а мне пора уходить. Надо для жены дров наколоть. — Садись, — приказал Маклеуд. — Твоя жена подождет. — Я обещал ей наколоть дров, — настаивал на своем Джонсон, продолжая тереть подбородок и отступая шажок за шажком от стола. — А раз обещано, значит, обещано. Не такой я человек, чтобы нарушать обещания. Бедняга напрасно старался выпрямиться и принять независимый вид. Не спуская глаз собравшихся, он медленно продолжал пятиться к двери. — Да садись, черт бы тебя побрал! — крикнул Маклеуд. — Садись, тебе говорят. — Мы обсуждаем важный вопрос. — Значит, все должны присутствовать. — Отдаю тебе свой голос, — сказал Джонсон, продолжая отступать к двери маленькими или заметными шажками, чуть ли не скользя по полу. — Что обещано, то обещано! — повторил он, неожиданно повысив голос и кладя руку на щеколду. — А раз старик Джонсон дал обещание... — Не такой он человек, чтобы увиливать. — Как бы не так, — хихикнул Смэдж. — Просто боишься, что твоя шлюха накладет тебе по шее. Джонсон побледнел, выпрямился и твердо произнес. — Я запрещаю, слышишь, запрещаю называть так мою супругу. — Ах, простите, — сказал Смэдж, — или садись, или придется мне тебя усадить. И он поднялся, но Беккер, нагнувшись, ткнул Смэджа повыше колена указательным пальцем. — Оставь Джонсона в покое, — сказал он, не повышая голоса. Только карие глаза его блеснули. — Он отдал вам свой голос. Чего вам еще надо? Воцарилось молчание, долгое и тягостное. Уж очень нелепо разыгралась сцена. Джонсон и поднявшийся с места Смэдж стояли неподвижно. Под угрожающим взглядом Смэджа Джонсон застыл на пороге, как статуя, держа руку на щеколде. Но и сам Смэдж, бледный от бешенства, тоже оцепенел, понимая, что Беккер не зря уставился на него. — Садись, Смэдж! — вдруг добродушно произнес Маклеуд. — А ты, Джонсон, иди колоть свои индианочки дрова, никто на тебя не посетует. Вмешательство Маклеуда выручила его адъютанта Смэджа и свело на нет заступничество Беккера. Смэдж покорно опустился на табуретку, весь скрючившись, даже крысиная его мордочка как-то съежилась, будто стала еще меньше. — Спасибо, Маклеуд, — проговорил Джонсон, с благодарностью взглянув на шотландца красными слезящимися глазками. Он вышел, еле волоча ноги, боязливо и смиренно сутулясь, и даже не оглянулся на Беккера. — Мы говорили о таитянах, — сказал Джонс, хмуря брови и наморщив короткий нос. Он гордился своим выступлением в защиту черных, и ему не терпелось напомнить об этом присутствующим. — Маклеуд, — начал Парсел, — если таитяне отправились с нами и живут здесь, на острове, то лишь потому, что они настроены к нам дружелюбно и решили разделить с нами нашу участь. Нельзя, просто невозможно не выделить им их долю земли. — Они сдрейфили во время бури! — завопил Смэдж, разом осмелев. — Никогда я этого не забуду! Нам одним пришлось лезть на рей, тоже гады трусливые, их полдюжины, а цыпленок и тот храбрее всех шестерых! — Не тебе говорить о храбрости, — заметил Беккер. — Если уж мы о храбрости заговорили, — подхватил Джонс. Ни за что бы не стал ты купаться среди акул, а они купаются, да я и сам не стал бы. Он многозначительно ощупал свои мускулы и торжествующе оглядел присутствующих. Здорово он врезал этому Смэджу. — Джонс прав, — сказал Парсел, — мы не боимся бури, а таитяне не боятся акул. Храбрость, в сущности, вопрос привычки. Впрочем, речь идет не о том, чтобы судить таитян, а о том, чтобы дать им землю. С тех пор, как вы решили лишить таитян земли, вы сразу обнаружили в них десятки пороков. Они и трусы, и лентяи. Это просто смешно. Истина в том, что вы не желаете признавать за ними те же права, что и за собой. Маклеод медленно развел свои длинные руки и схватился за противоположные края столешницы. «Плевал я на их права!» — раздраженно бросил он. «Слышите, Парсел, плевал я на их права! Рыба тоже имеет право жить, прежде чем ее поймают. Однако это не мешает мне ее ловить. Если считать таитян, то придется делить землю на 15 частей. Значит, каждому достанется чуть больше акра. Я вам говорю, это немыслимо. Чтобы есть и пить досыта мне, моей супруге и моим отпрыскам, ежели таковые у меня будут, требуется не меньше 2 акров. Надо и о будущем подумать. И я не собираюсь разыгрывать доброго дядю с людьми, которые мне даже рыбы подарить не желают. Вопрос вовсе не в вашей доброте. Вы их лишаете законной доли. Ладно. Маклеод воздел руки кверху и со всего размаху опустил их на стол. Ладно. Допустим, я их лишаю. Ну и что же из этого? Горло у Парсла сжалось, но он овладел собой и, помолчав, проговорил. Это война. Неужели вы не понимаете? Ну и что же? В бешенстве, — повторил Маклеод, — меня они не запугают. У нас есть ружья, а у них нет. Парсел взглянул ему прямо в глаза. Страшно слушать вас, Маклеод. Маклеод хихикнул и проговорил дрожащим от злости голосом. Очень сожалею, что оскорбил ваши благородные чувства, Парсел. Но ежели вам нечего больше сказать, перейдем к голосованию. Парсел выпрямился и резко произнес. Мы перейдем к голосованию, и я сейчас скажу, чем оно кончится. Смэдж будет голосовать вместе с вами, потому что он того же мнения. Джонсон отдал вам свой голос, потому что он боится Смэджа. Хант, потому что он ничего не понимает. И Уайт, хотя, вероятно, он не согласен, будет голосовать с вами, потому что он вам друг. Значит, у вас будет 4 голоса против 3. На нашем острове Маклеод нет никакой ассамблеи, а есть тирания, ваша тирания, и я не намерен ее терпеть. — К чему вы эту песню завели? — спросил Маклеод. — Дайте договорить, — сказал Парсел, поднимаясь. — Вы готовитесь совершить безумный поступок, и я не желаю быть заодно с вами. У меня слов не хватает, чтобы охарактеризовать ваш поступок. Это непристойно, и все для того, чтобы получить лишний акр. Вдруг воскликнул он. — Я не буду участвовать в голосовании, Маклеод. Ни в этом, ни в последующих. С этой минуты я выхожу из ассамблеи. — Я тоже, — подхватил Беккер. — Опротивили мне все эти шуточки. И я буду очень рад, если не увижу больше ни тебя, ни твоего прихвостня. — И я тоже, — сказал Джонс. Он замолчал, подыскивая какой-нибудь убийственный аргумент, но ничего не нашел и только насупил брови. — Я вас не держу, — протянул Маклеод. — Вы свободны, как ветер. Но если мы уж заговорили о чувствах, то разрешите вам заметить, что мое сердце никогда не билось от счастья при виде уважаемого Беккера, и уж как-нибудь я постараюсь утешиться и пережить нашу разлуку. — А вам, Парсел, я скажу, — добавил он, и в голосе его неожиданно прозвучали теплые нотки. Вы, видно, не понимаете, что говорите. Акр есть акр. Может быть, для вас по-другому. Вы, видно, никогда ни в чем не нуждались. А я, да было бы вам известно, будь у моей матери лишний акр земли, ел бы досыта, да и моя старушка не надрывалась бы так над работой. Ладно, я это просто так сказал. К слову, я знаю, что никого это не интересует. Хотите уйти? Уходите. Возможно, когда вы уйдете, я поплачу на плече у Смэджа, но уж как-нибудь возьму у себя в руки. Итак, значит, вы уходите. Мы вытащим жребий и сообщим вам через Уайта, какие вам достались участки. Можете довериться Маклеоду. Все будет по закону. Черные — это черные, а белые — это белые. И я белому парню никогда не причиню ни на грош ущерба, тирания это или не тирания. Парсел, бледный, весь как-то внутренне сжавшись, направился к двери. Карта его была бита. У него не оказалось козырей. Единственное, что можно было сделать, это выйти из ассамблеи, и хотя теперь руки у него были развязаны, он сам понимал, сколь бесполезен его уход. — До свидания, Парсел! — крикнул Маклеод, когда Парсел, сопровождаемый Джонсом и Беккером, был уже у порога. Парсел оглянулся, удивленный тоном, каким были произнесены эти слова. Странное дело, но на мгновение ему почудилось, будто в глазах Маклеода промелькнуло сожаление. — Ему будет скучно, — вдруг догадался Парсел. — С какой страстью он руководил ассамблеей, натравливая на меня большинство? А теперь ни оппозиции, ни ассамблеи, это ясно. Я отнял у него игрушку. — До свидания, — ответил он, помолчав. — Если вы захотите восстановить ассамблею, вам известны мои условия. — Я их не знаю и знать не хочу, — величественно ответил Маклеод. Парсел даже не заметил лучей солнца, ласкавших его голый до пояса торс. Он был взбешен, почти лишился рассудка от беспокойства. Беккер шагал справа от него, а Джонс слева от Беккера. «Все», — заметил Джонс. Парсел не ответил. Беккер молча покачал головой, а Джонс добавил беспечно, возбужденным тоном. «Что ж мы теперь будем делать? Создадим вторую ассамблею?» Беккер шутливо подтолкнул его локтем в бок. «Почему бы и нет? Парсел будет лидером, ты — оппозиция, а я — воздержавшийся». — Я серьезно говорю, — нахмурился Джонс. — А я разве не серьезно? — заметил Беккер. Когда они дошли до дома Мессона, Джонс сердито объявил. — Пойду по улице Пассатов, мне домой, и с вами не по дороге. — Останься с нами, Ропати, — улыбнулся Беккер. — Потом пойдешь по Ист-авеню. — Оставайся-ка, — добавил он, беря Джонса за руку. Джонс тотчас же напряг мускулы. — Оставайся. Ты представить себе не можешь, какую пользу приносят мне твои речи. Заткнись. Почему заткнись? Сказано, заткнись, гад. Что за выражение? Сокрушенно вздохнул Беккер. Сколько ж на этом острове вульгарных людей? Придется отсюда уезжать. Видал? Спросил Джонс, поднося к его носу свой огромный кулак. У меня, слава богу, глаза есть. Значит, вижу. Почтительно отозвался Беккер. «Сейчас получше по скуле». «Ставлю это предложение на голосование», — сказал Беккер с преувеличенным шотландским акцентом. «Голосование есть голосование, уважаемые, и все должно идти по правилам. Голосуется предложение Ропати. Кто за?» «Я за», — крикнул Джонс, — «а я против». «И архангел Гавриил тоже против. Тише ты, да он не слышит. Имеющие уши, да не слышит». — Аминь! — подхватил Джонс. — Ну, как прошло голосование? — 2 голоса против, 1 за. Предложение Ропати отклоняется. Закон есть закон. — Того, кто нарушит закон, повесят. — Хорошо сказано, сынок! — похвалил Беккер. И заговорил обычным тоном. — А я рад, что не придется больше шляться к тем двоим. Будь здесь поблизости другой остров, непременно перебрался бы туда. «О чем вы говорите?» — вдруг спросил Парсел, подняв глаза. «Говорим о другом острове, поблизости от нашего». «Все равно Маклеод его завоевал бы», — усмехнулся Джонс. «Слушайте», — сказал Парсел, — «у меня есть предложение». «Ну, что я говорил?» — воскликнул Джонс, и его фарфоровые глаза весело заблестели. «Создаем новую ассамблею, а? Вот что я хочу вам предложить». — проговорил Парсел. Он остановился и по очереди поглядел на своих спутников. — Пойдем сейчас к таитянам и разделим вместе с ними нашу землю. — Вы хотите сказать, наши 3 участка? — спросил Беккер, тоже останавливаясь. — Немного ж нам останется. 2/3 акра на человека. Наступило молчание. Беккер смотрел себе под ноги. Его смуглое лицо вдруг стало серьезным, напряженным. — Стыд-то какой! — вдруг сказал он. — Маклеод со своей шайкой будут иметь каждый по 2 акра, а мы с таитянами всего по 2/3. И добавил, бедняки и богачи уже. — Можете отказаться, — заметил Парсел. — Я не говорю, что отказываюсь, — сердито бросил Беккер. Он двинулся вперед и, пройдя несколько шагов, сказал, — Только одно мне неприятно — думать, что мои дети будут детьми бедняка. Он остановился, вскинув голову к небу, и вдруг прокричал громовым голосом, гневно сверкнув карими глазами. — И все из-за этой сволочи! С каждым мгновением голос его крепчал, и слово «сволочи» он уже не выкрикнул, а прорычал с неописуемой яростью. Потом, помолчав, немного сказал, — Простите. — Думаю, что сейчас вам стало легче, — заметил Парсел. — Много легче. Ну, идем. — Куда? — спросил Джонс. — К таитянам. Сообщим им о разделе. — Но ведь я еще не высказал своего мнения, — сказал Джонс. — Высказывай скорее. — Я за, — выпалил Джонс. — Мы все трое за. Предложение Парсела принято, и он захохотал. Беккер взглянул на Парсела, и оба улыбнулись. Когда трое британцев подошли к хижине таитян, те только что просыпались после дневного сна. Таитяне ложились очень поздно и вставали очень рано, но зато днем спали еще 3-4 часа. Именно за эту привычку англичане и прозвали их лежебоками. Раздвижная стена, выходившая на южную сторону, была широко открыта. Парсел еще издали отчетливо разглядел потягивающиеся после сна фигуры. Таитяне, в свою очередь, не могли не заметить гостей, но только один Миани с улыбкой на устах бросился им навстречу по Клифф-Лейну. Все прочие даже не кивнули, казалось, они ничего не видят.